Желающих посмотреть на наш бой вживую насчитывалось в избытке. Мы подошли к рингу. Забравшись на него, я радостно всех поприветствовал, после чего судья сказал, чтобы я занял место в углу. А теперь, дамы и господа, наш чемпион. Приветствуем Варана Балака. Включилась музыка, и под бодрый марш и радостные возгласы в клубе появился мой противник. Мне с ринга было плохо видно его. Кроме того, его сопровождали три девицы, одетые, как моя, и собой они перекрывали всю видимость. Сам я начал разминку, так как не успел размяться раньше. Блес, я не поняла. Что значит «зверский красавчик»? Негромко спросила сопровождающая меня девушка. Она сейчас расположилась рядом с рингом, видимо, собиралась мне помогать во время боя. А ты не знала? Чего не знала? Это мой псевдоним. По-моему, это ни для кого здесь не секрет. Так ты не новичок? Нет. Она удивленно посмотрела на меня. А где ты раньше дрался? Спросила она озадаченно. Посмотри в сети. Вот это да. Боец лиги. А я уже на него поставила, я думал, ты знаешь. Сам я уже рассматривал забирающего на ринг местного чемпиона. Вот не везет, так не везет, решил я для себя, когда он забрался на ринг. Опять шкаф. Хоть бы раз достался кто поменьше, но это, видимо, не про меня. Радовало, что этот шкаф не в латах и бой не насмерть. Ну, припомню я все этой троице после боя за такую подставу. Хотя они здесь были наверняка ни при чем. Не могли они меня выставить сразу против чемпиона. Здесь кто-то более важный все решил. Очень похоже на четвертого в дорогом костюме, который встречал нас у лифта. «Бойцы, подойдите», — позвал нас судья, стоящий в центре ринга. Мы сблизились, и я посмотрел в глаза местного чемпиона. В них читалась уверенность в себе и своих силах. Сам я сильно пожалел, что не успел посмотреть все эти предыдущие бои местного чемпиона. Впрочем, он также вряд ли видел мои предыдущие бои. Слишком быстро все было организовано. Так что в этом плане мы находились в равных условиях. Судья тем временем мне протянул ошейник, от которого я сразу отпрянул назад. «Что это значит?» — спросил у него. «По правилам, вы оба должны драться в таких. Они блокируют работу имплантов и мышечных усилителей», — ответил спокойно судья. «Ты что, правил не знаешь?» «Да я только прилетел». «Понятно». «Значит так, бой не насмерть». «Скажу, отпусти, значит, сразу отпускаешь». «Это я знаю». «Я просто напоминаю, учитывая, откуда ты». «А откуда он?» — неожиданно спросил местный чемпион. «Из лиги», — ответил ему судья. «Ему это все равно не поможет». «Я не с тобой сейчас разговариваю», — ответил ему судья. «Значит так, между ног и в шею не бить запрещено. Сразу дисквалифицирую. В остальные места можно. Он здоровый, ему ничего не будет». После чего подошел к чемпиону и надел ошейник, а потом такой же ошейник надел и мне. Он еще не застегнул ошейник, а у меня уже пропал доступ к имплантам. «Будет сложнее, чем я думал», — решил я для себя и посмотрел на противника. «Мне плевать, кто ты. Сегодня ты ляжешь», — сказал он, жуя какую-то дрянь. «А таких, как он, перед забоем разве не должны проверять на стероиды?» — спросил и скосил глаза на судью. «Думаю, они или просроченные, или ими его однозначно перекормили. Сиськи еще расти не начали, деточка». Если первую фразу мой противник проигнорировал, то, услышав последнюю, прорычал в ответ: «Да я тебя на части порву». И взревел вместе с залом. Это мы сейчас посмотрим. «Деточка». Разошлись по углам. Скомандовал судья. «Дамы и господа, делаем ставки. Начинаем обратный отсчет, потом будет поздно ставить. Внимание, тотализатор закрывается». Послышался голос комментатора сверху. Сам я рассматривал своего противника. Главное не упасть, решил я для себя. На полу у меня нет шансов против него. Зря ты его разозлил. Я ведь предупреждала тебя, услышал я сбоку голос помощницы и посмотрел на нее. Зря ты на него поставила, ответил ей с улыбкой и скинул себе ее накидку, оставшись только в трусах. Женская аудитория клуба одобрительно отозвалась на это. Гулко прозвенел гонг, символизируя начало боя. Глава 7 чемпион был зол и сразу стартовал из своего угла ко мне. Что же, мой план сработал, и я устремился к нему навстречу. Мы встретились в центре ринга. Я дернулся сначала влево, а потом резко стал смещаться вправо. Это стало неожиданностью для него. Его выброшенный правый хук уже искал встречи со мной слева, но я поднырнул под его руку, и его здоровенный кулак, зацепив меня по волосам, пролетел выше. В ответ я, что было сил, врезал по его открытому правому боку и пролетел дальше. Клуб взревел вместе с чемпионом. Впрочем, я не собирался останавливаться и бежал дальше его угол, спиной чувствуя, как он взревел от боли и, развернувшись, бросился за мной. Вот теперь я точно его разозлил, решил я для себя и подпрыгнул вверх, сжавшись в воздухе. При встрече со столбом в углу я распрямился, как пружина, и полетел в обратном направлении, навстречу к моему противнику и разворачиваясь в воздухе лицом к нему. Мне хватило доли секунды, чтобы понять, каким ударом атаковать. Мой противник, видимо, до последнего не понимал, что я решил не сбежать от него, а это была такая атака. Сам же я планировал ударить его коленом в голову, но он находился еще далеко. Слишком тяжел и слишком неповоротлив, решил я для себя, когда моя нога, пробивая его нелепую попытку прикрыться, врезала ему в голову. Удар был страшен, и находись бы на его месте другой, моя победа бы была чистой. Варана же отбросила в сторону. Повело, он попытался устоять на ногах, но его качнуло в другую сторону. Он потерял равновесие и упал на пол ринга. В то же мгновение зрители взревели. Сам же, приземлившись на ноги, наблюдал за противником, а он пытался встать. Сразу же рванул к нему, чтобы добить, но перед ним появился судья и отправил меня в угол. Сам же начал помогать встать моему противнику. Честно говоря, я был в шоке от такой наглости, но, возможно, здесь были такие правила. С ними меня ознакомили только на ринге и то одной фразой. Так он с ним возился до того момента, пока не прозвучал гонг, и на ринге появились помощницы. Моя тоже выставила стульчик и сама вскарабкалась на ринг. «Садись, тебе нужно отдохнуть», — сказала она. Я не устал. Это был только первый раунд. Я уже должен был победить. Нужно было сразу добивать. Так я сейчас и сделаю. Оставь меня. Не могу, это моя работа. Тогда просто не отвлекай и не трогай. Попей воды. Не хочу. Я тебя попросил не отвлекать меня. Я попытался сосредоточиться на пси, но не мог. Видимо, мне мешал ошейник на шее. Давай я тебе побрызгаю на лицо. Скажешь еще хоть слово, и я выкину тебя с ринга. Она замолчала, а я снова попытался сосредоточиться на пси. Пси ничего хорошего мне не обещала. Прозвучал гонг, и мы снова начали.